Только я был слепым дурнем, не разглядел сокровища. Подождав, когда боярин придет в себя, оружничий ему напомнил. А ведь Ульяна-то может поехать прямиком к брату и передать ему просьбу Засекина. Надо бы нам опередить Галтеевых, а то всякое может случиться. Монастырская охрана не устоит против разбойников. И Максим, за минуту до этого собиравшийся нагрянуть к Игнатию и разоблачить его, сейчас понял, что это подождет. Главное — немедленно мчаться за Любашей. После Ведрожской битвы в Москву приехало много ратников князя Раздольского, и он велел Кочевину 20 человек собрать для поездки в монастырь. Сам же Максим, ничего не сказав ни друзьям, ни великому князю, тут же снарядился в дорогу. И он, и его воины покинули Москву быстро и незаметно. Вечерние сумерки помогли сохранить поездку в тайне. Ратники, привыкшие к порывистому характеру своего боярина, не удивились, что он вдруг выехал из города на ночь глядя. Вот только молчаливость и задумчивость князя Раздольского была им непривычна. Никто, кроме, пожалуй, Родиона Кочевина, не догадывался, какие бури бушуют сейчас в душе безмолвного Максима. Никогда князь Раздольский так не трепетал перед встречей с женщиной. Он понимал, что Любаша, которая 10 месяцев назад уже предпочла мужниному дому монастырь, вряд ли и теперь захочет добровольно покинуть стены обители. Но Максим надеялся ее уговорить или хотя бы запугать угрозой нападения разбойников. Ну, а если это не подействует, увезет ее силой. Ведь на его стороне права законного супруга, и священник с игуменьей не посмеют ему возразить. Главным было найти ее, увидеть, убедиться, что она цела и невредима. Пусть даже она ненавидит его, пусть отбивается, как птичка, он все равно увезет ее в Раздолье и постарается всеми силами заслужить ее прощение. Думая об этом, Максим невольно улыбался. В монастырь путники прибыли на рассвете, когда колокол уже звонил к заутрене. Перекрестившись и мысленно пожелав себе удачи, князь Раздольский сошел с коня и постучал в монастырскую калитку. Своим спутникам, кроме Родиона, он дал знак стоять поодаль, чтобы монахини не испугались вооруженного отряда. Но сестра-вратница, открывшая калитку, тут же огляделась по сторонам и заметила справа под сенью деревьев 2 конных ратников. Испугавшись, она хотела захлопнуть калитку, но Максим помешал этому и быстро проговорил: «Слава Господу и мир вашей святой обители, матушка! Не бойся меня, я князь Раздольский, а эти люди — мои ратники. Они не войдут в монастырь. А вот мне с оружничим надобно это сделать, и как можно скорее. Проведи меня к игуменье». Монахиня внимательно осмотрела стоявших перед ней Максима и Родиона и, видимо, не найдя в их лицах ничего настораживающего, слегка отступила в сторону и сказала: «Можете войти, государя, но только игуменью вам придется подождать. Она и сестры сейчас на службе в храме». Вратница провела нежданных гостей во двор и указала им на скамью за часовней, где можно было подождать окончания службы. Родион сел, а Максим принялся нетерпеливо мерить шагами тропинку перед скамьей, то и дело поглядывая на двери храма. Он невольно отметил, что монастырь был беден. Двор зарос диким кустарником и сорной травой, стены церкви и ограды начали разрушаться, а кельи напоминали нищенские полуземлянки. «И она предпочитает жить в таком убожестве, лишь бы не возвращаться ко мне с горечью», — подумал Максим. Наконец служба закончилась, и монахини стали одна за другой тихо спускаться по выщербленным ступеням во двор. Среди них Максим сразу же угадал игуменью и устремился к ней, прежде чем сестра-вратница успела его представить. Князь Раздольский удивилась настоятельница, услышав его имя. «Зачем пожаловал, сударь? Какое у тебя может быть дело в нашей скромной обители?» «Матушка, у меня очень важное дело», — сказал Максим, волнуясь. «В вашем монастыре уже много месяцев живет моя жена». «Твоя жена?» — еще больше удивилась игуменья. «Да ведь всем известно, что твоя жена сгорела. Ее давно уже оплакали и похоронили». «Нет, матушка, это ошибка», — быстро ответил Максим. «Сгорела не она, а моя сестра Варвара. Упокой, Господи, ее грешную душу. А княгиня Любовь Алексеевна Раздольская живет у вас под именем послушницы Елены». «Елена?» Та, что...